Глава 10. Ночью Аниту подняли по тревоге. Сработал кулон, который обязаны были носить все целители, работавшие в академии. Еще окончательно не проснувшись, женщина подорвалась с кровати и начала торопливо одеваться, но только заплетя волосы в тугой колосок, чтобы не мешались в работе, смогла выгнать из головы сонный туман. Покинув квартиру, она порталом переместилась в лазарет. Помимо дежурившей смены, там находились растрепанная леди Нейра, от которой отчетливо тянуло дымом, и Веретта со своими напарниками. «Анита, бери походный набор», – распорядилась декан Мерсий. «Идешь со мной, только дождемся твоих коллег. А вы?» – она перевела взгляд на целителей. «Готовьте лазарет к приему раненых». «Что случилось?» – Веретта встревоженно глянула на начальницу. «В Сагорске взорвались два склада», — ответила та и направилась к хранилищу. «Много раненых, в основном матросы». Анита проследовала за леди Нейрон, и как только она сняла печать и открыла тяжелую дверь, взяла с полки свою сумку. Перекинув широкую лямку через плечо, быстро наполнила холщовое нутро бинтами, заживляющими мазями, укрепляющими и кровоостанавливающими зельями. Через пару минут к ним присоединились и Ботрик с Натиной. «Сначала в портальный зал», – распорядилась главная целительница и первой перенеслась в нужное направление. Там их ждал ректор. Как всегда, Анита немного поежилась от ощущения мощных магических потоков. Портальный зал был выстроен в форме круга, потолок образовывал арку с выбитыми на ней охранными рунами. Ректор всегда сам активировал переход, если нужно было переместить больше двух человек или отправить студентов на каникулы. В остальное время помещение стояло опечатанным, но сегодня был особый случай. Когда они оказались в Сагорске, маги уже тушили последние очаги возгорания. Едкий запах гари моментально забил легкие, вызывая кашель, и Анита поспешила прошептать заклинание очистки воздуха, отчего ее нос и рот заволокла еле заметно мерцающая пленка. Оглядевшись, она заметила, куда сносили раненых, и поспешила к ним. «Здесь есть студенты нашего факультета», – проинформировала ее декан Мерсий. «Они займутся легкими ранами. Нам же следует оказать первую помощь тем, кто сильнее всего пострадал, и отправить их в лазарет. А там уже их ждет квалифицированная помощь». Кивнув, Анита присела перед лежащим на земле огромным мужчиной. Вся правая сторона лица и тела была сильно обожжена, отчего он еле слышно стонал. Посочувствовав незнакомцу, которому было бы значительно легче, потеряя он сознание, целительница откупорила флакон сильно обезболивающим и влила его в рот пострадавшему. Как только боль начала стихать, здоровяк открыл левый глаз и окинул женщину мутным взглядом. «Прошу вас, не шевелитесь», – попросила Анита, осторожно смазывая обожженную кожу. «Вам может стать хуже, пусть вы и не почувствуете. Сейчас я кого-нибудь позову, и вас доставят в лазарет Академии». Мужчина моргнул глазом, показывая, что понял, затем, перехватив узкую ладошку, благодарно пожал. Ободряюще улыбнувшись, Анита отвернулась, чтобы позвать на помощь. В подошедшем к ней чумазом светловолосом парне она с трудом узнала стихийника с 4-го курса. «Его нужно осторожно переправить в наш лазарет», — указала целительница на своего пациента. «Будет исполнено», — коротко, по-военному ответил юноша и куда-то ушел, но вскоре вернулся с еще одним студентом, тащившим носилки. Проследив за погрузкой раненого и оценив способности к заклинанию левитации у стихийника, Анита отправилась дальше. Вокруг суетились не только маги, но и обычные горожане. Они старательно разбирали образовавшиеся после взрыва завалы, выискивая под ними людей. Неожиданно она заметила, как хрупкая девушка пытается удержать на месте яростно сопротивляющегося мужчину. Подойдя ближе, увидела, что левая рука Буяна сломана, и кость торчит наружу около локтевого сустава. «Отпусти! Я должен найти брата!» Сквозь зубы требовал пострадавший, но девушка, показывая чудеса сноровки и силы, кое-как его удерживала. «Вам нужна помощь!» – строго воскликнула Анита, присаживаясь рядом и перехватывая больную руку. «Вы истечете кровью, если мы не...» «Вы не понимаете!» – простонал мужчина, и по его грязному от сажи лицу потекли слезы. «Я должен найти брата. Он служит юнгой на моем корабле. Это было его первое плавание». Прикинув, что мальчишке лет 7 или 8, целительница нахмурилась. В этой кутерьме вряд ли можно будет узнать что-то, но попытаться стоило, иначе мужчина не успокоится. Она окликнула проходящего мимо высокого парня и поманила к себе. «Опишите этому молодому человеку, как выглядит ваш брат. Он его поищет». «Его зовут Ирод Нарх», — облизав губы, прошептал мужчина. 8 лет, заплетенные в косичку светло-русые волосы, серые глаза. Был в синей курточке, белой рубашке и синих бриджах. Служит на корабле «Гордость Вестары». «Я поищу его», — взволнованно пообещал парень и тут же сорвался с места, громко крича имя мальчика. «Теперь вы позволите нам помочь?» — обратилась к пострадавшему целительница. Посмотрев на свой локоть, мужчина резко побледнел, а на перемазанном кровью и саже лбу выступили бисеринки пота. Видимо, волнение за брата пересилило боль, зато теперь она накинулась на мужчину с новой силой. «Мы обезболим и зафиксируем руку», — пояснила Анита, кивнув девушке. «А затем вас отправят на лечение». «А вы не будете ее прямо здесь?» – просипел матрос. «Нет, слишком много раненых. Наша задача – оказать первую помощь и отправить в лазарет. Как только вашего брата отыщут, обещаю, что он прибудет к вам». И все равно мужчина настоял на том, чтобы остаться, пока не появятся новости. Анита уже хотела усыпить упрямца, когда отправленный на поиски парень вернулся, ведя за руку чумазого зареванного мальчишку, в котором пострадавший мигом узнал своего брата. Целительница не стала дожидаться, пока их обоих отправят в академию, и отправилась дальше. Кого-то забирали в городскую больницу, кого-то отправляли в лазарет, но пострадавших было слишком много. Сегодня, как слышала Анита, прибыли 3 корабля, а в порту стояли еще 5. И все матросы в основном находились в портовой таверне. «Да это все они виноваты!» – раздался чей-то рев. «Эти студенты должны!» Недоуменно осмотревшись, целительница заметила высокого мужчину, бросившегося с кулаками на Ботрика. «Немедленно прекратите!» – повысила голос леди Нейра, мгновенно оказавшаяся рядом с Буяном. «Все студенты находятся в другой части города, а улицы патрулируют преподаватели. Прежде чем бросаться необоснованными обвинениями, предоставьте доказательства. А если не можете, так не мешайте нам работать. Многие нуждаются в помощи, пока я трачу на вас свое время». Как ни странно, незнакомец послушался. Даже пробормотал слова извинения, но декан Мерсих уже не обращала на него внимания. Анита тоже решила вернуться к сортировке раненых. Хотелось быстрее уйти из порта. Но по просьбе городских целителей ей и на тени пришлось задержаться в Сагорске. В основном они занимались теми, кто пострадал незначительно, но и таких оказалось много. Анита уже давно сбилась со счета, сколько раз смазывала ожоги, обеззараживала раны и перебинтовывала их. Когда в выделенный ей кабинет никто не зашел, она даже удивилась, а затем почувствовала облегчение. Стянув с головы платок, весь в грязных серых разводах, женщина на минуту прикрыла глаза, давая себе время отдохнуть. И даже звук открывающейся двери не заставил ее приподнять потяжелевшие веки. «Ты тоже закончила?» – раздался тусклый от усталости голос Натины. Заставив себя посмотреть на напарницу, Анита отметила, что рыжие кудряшки выглядят блеклыми, а всегда румяное лицо радует бледностью и темными кругами под глазами. «Я такая же красивая?» – спросила Анита, слабо улыбнувшись. «Еще лучше», – заверила Натина и смешливо фыркнула. «Нужно доложить об окончании и возвращаться в академию». Для начала следует тут прибраться. Анита с тоской оглядела кабинет. Марлевые тампоны, баночки с мазями, использованные иголки. Все это надо было или утилизировать, или расставить по местам. Повезло, что Натина уже прибралась у себя. Вдвоем они управились значительно быстрее. Правда, к главному целителю не попали, тот был занят на операции. Но и порталом в академию уйти не удалось. Маг, который мог бы их отправить, истратил слишком много сил, а посылать весточку ректору они постеснялись. Зато мэр города выделил им свою лучшую карету, и весь потраченный на дорогу час целительницы спокойно продремали. «Можете на сегодня быть свободны», – распорядилась магистр Мерсих, выслушав их доклад. «Разве в лазарете не нужна помощь?» – удивилась Натина, впрочем, не чувствуя в себе сил для новых подвигов. «Нет, шестой и пятый курсы прошли внеочередную практику». Главная целительница, понимающе улыбнулась, когда подчиненные не смогли сдержать вздоха облегчения. Она и сама с трудом держала спину ровно, когда хотелось сутулиться или развалиться в кресле. А уж о мечтах о мягкой постели и говорить нечего. «Догуливайте свои выходные послезавтра, чтобы были отдохнувшими и бодрыми». Они уже собирались уходить, когда Анита остановилась. «Леди Нейра, а как прошли гулянья у студентов?» «Относительно спокойно. К нам никто не обращался, но это не значит, что наказание не последует». Кивнув, Анита покинула кабинет. Входя в портальный круг, вдруг подумала, что Дияра не было видно в порту. Наверное, он дежурил в другом городе. Появилось желание увидеть его и просто поговорить. Но если судить по рассказам Ридена, после таких гуляний у преподавателей прибавлялось бумажной работы. А еще нужно было распределить наказание для провинившихся. Верейскому сейчас точно не до нее. И вообще, лучшим времяпрепровождением будет здоровый сон. Но неожиданно душ взбодрил, а сон и вовсе сбежал. Анита честно промучилась полчаса, извертевшись на кровати. Поняв, что все равно не уснет, решила заглянуть в гости к Малене. Подруга ей точно обрадуется, а заодно побалует новостями, хотя и ей было что рассказать. На прогулку целительница не решилась. Заряд бодрости потихоньку таял, переоценивать свои силы не стоило. Когда она постучала в дверь, ее встретили с нескрываемой радостью. Не успела Анита войти, как Малена вручила подруге одну из дочерей. «Укачай ее, а я пока младшей займусь», – попросила некромантка, скрываясь в спальне. Посмотрев в голубые глаза малышки и погладив белый пушок на ее головке, целительница проворковала. «Ты ведь будешь спать у меня на руках, правда?» Малютка похлопала глазками и вновь внимательно уставилась на женщину. Но стоило Аните присесть в кресло и тихонько запеть колыбельную, которой мама убаюкивала ее в детстве, как девочка принялась зевать, а вскоре уже сладко посапывала, иногда забавно морща носик. Из спальни доносились еле слышное причмокивание и тихий голос Малены, что-то ворковавшей дочурке. На целительницу снизошло умиротворение, потянула в сон. Хмыкнув, Анита встала и начала прохаживаться по гостиной. Не то чтобы это помогало, но сидя, она имела все шансы сдаться во власть сна. «Не хочет засыпать?» – спросила Малена, выходя из спальни. «Нет, это я пытаюсь не последовать ее примеру», – со смешком призналась Анита, передавая малышку на руки матери. «У тебя тут настоящее сонное царство». «Нашла проблему», — фыркнула подруга. «Могу и тебя уложить. Тем более я слышала, что произошло ночью». Дождавшись, когда Малена вернется из спальни, оставив там и вторую дочь, Анита пояснила. «Дома не смогла уснуть, вот и решила к тебе прогуляться. Лучше завари мне чего-нибудь бодрящего, пока мы с тобой болтаем». «Могу капнуть в чай новую разработку талантливой шестикурсницы с Ведьмовского». Некромантка позвала подругу на кухню и поставила чайник на плиту. «Пару часов бодрости обеспечены. Правда, настойку нельзя принимать больше 2 раз в день, иначе передозировка с очень неприятными последствиями». Мысленно взяв на заметку приобрести и себе такую же, Анита присела за стол и провела руками по кружевной салфетке, с удовольствием обвела взглядом светлую уютную кухню. Кто считал некромантов нелюдимыми, угрюмыми типами, живущими чуть ли не в склепах, был абсолютно неправ. Маги смерти, наверное, больше всех ценили комфорт, а их дома всегда были наполнены светом и обставлены с особой любовью. И целительница могла их понять. Если бы ей, не приведи древние, пришлось часто бывать на кладбищах, посещать склепы и контактировать с мертвыми, она бы тоже усиленно стремилась сделать свое жилье максимально просторным, светлым и по-домашнему уютным, таким, где можно отдыхать душой. В принципе, Малена так и поступила, прикрыв стол и тумбы салфетками, на подоконнике поселив цветы в горшках, на окна повесив голубые и в белый цветочек занавески, а к магическому светильнику прикрепив резной абажур. Но особенно Аните нравился тканый половик, прикрывающий пол. Он был невероятно мягким, ступать по такому сплошное удовольствие. «Ну, рассказывай», – потребовала Малена, отвлекая подругу от любования своей кухней. «Да нечего рассказывать», – ответила Анита и поднесла руку к губам, сцеживая в кулак зевок. Взорвались склады в порту. Кто, что и почему – неизвестно. Море пострадавших. Моя смена вместе с леди Нейрой рассортировывала раненых, оказывая первую помощь. А потом нас с Натиной попросили остаться в городе, чтобы принять тех, кто не очень сильно пострадал, пока остальные целители были на операции. Мы вернулись несколько часов назад. «Страшно было?» – спросила Малена, секунду помедлив. «Очень», – созналась Анита, прикрывая глаза. «Огонь, копоть от пожарищ, запах гари и стоны раненых. Погибших просто относили в сторону, прикрывали парусиной. Было не до установления личности. Наверное, этим занимаются сейчас. Но по-настоящему я ужаснулась лишь однажды, когда какой-то мужчина начал кричать, что это наши студенты виноваты». «Что за чушь?» – воскликнула Малена и тут же поморщилась, прислушавшись, не донесется ли из спальни хныканье. Но там было тихо, и она продолжила, понизив голос. «Студенты никак не могли оказаться в той части города. Они же не идиоты, чтобы пить в таверне, где собираются моряки и еще не пойми кто». Почти то же самое ему сказала леди Нейра. «Ох, как же я восхищаюсь своей начальницей! Невероятная женщина! Заставила этого великана заткнуться. Он ей даже перечить не посмел». «Лучше бы ты мужчинами так восхищалась», не преминула уколоть подруга. «Если они совершат что-то достойное, обязательно», нисколько не обиделась целительница и многозначительно посмотрела на закипевший чайник. Малена тут же принялась изображать из себя радушную хозяйку. «Ты, кстати, список составила?» Невинно поинтересовалась, глянув через плечо. «Составила», тяжело вздохнула Анита. «И что с ним не так?» Некромантка подозрительно прищурилась и достала из верхнего ящика бутылочку с настоем. «Да я поняла, что все это глупо». Анита принялась выводить пальцем узоры на салфетке, почему-то не смея поднять взгляд. «Отношения?» – уточнила подруга, даже замерев на миг. «Нет, мое глупое желание избавиться от внимания Дияра, прикрывшись другим мужчиной. Согласись, это действительно по-детски». Малена была с этим полностью согласна, но вслух говорить не стала. Было любопытно узнать, с чего вдруг такие перемены. Поставив кружки на стол, она вопросительно посмотрела на Аниту, и та начала немного сумбурно излагать свои мысли. «Понимаешь, 2 года я ни с кем не встречалась не только потому, что переживала из-за разрыва с Таролем. Мне просто никто не приглянулся настолько, чтобы завязать новые отношения». «Да ладно!» – удивилась Малена и со скепсисом посмотрела на женщину. «У нас же полно симпатичных мужиков!» «Ну и что?» – целительница пожала плечами и покрутила кружку, вдыхая приятный травяной аромат. «Внешность – нерешающий фактор. Должно быть что-то еще». «Боюсь предположить, что именно!» – хмыкнула Малена, подумав о какой-то романтично возвышенной чепухе. «Меня должно к нему тянуть в физическом плане», — сурово припечатала Анита, словно открывая перед подругой страшную тайну. «Вспомни себя на первом курсе. Поначалу мы не общались, но я часто наблюдала за тобой в столовой. Так вот, ты совершенно не реагировала на Дияра». «Ты меня в этом обвиняешь?» — опешила некромантка и немного нервно хихикнула. «Да я не о том», — отмахнулась Анита и тихо рассмеялась, помня о спящих детях. «Ты и на других симпатичных парней не реагировала. И только когда в поле зрения попал великий и ужасный декан Волфус, в твоих глазах появлялся интерес. Если честно, мне кажется, что я намного раньше тебя самой узнала о твоей влюбленности в наставника. Помнится, еще тогда подумала, что вы идеально подходите друг другу. Такие пугающие». «Тогда ты так думала абсолютно обо всех некромантах», напомнила Малена о детском страхе целительницы. «Не будем об этом. Я вела к тому, что не только симпатичная наружность может сыграть решающую роль. И меня никому из знакомых мужчин не тянуло. Да, есть красивые, на которых приятно смотреть, словно на произведение искусства. Но и только». «А на Верейского, значит, среагировала как надо?» «Ну, да. Поэтому и испугалась немного. И повела себя по-детски». «А теперь прозрела. Из чего вдруг такие перемены?» «Я поняла это вчера, когда он брал у меня показания». «Что, влюблена в него?» Голубые глаза даже заблестели от такого предположения, и некромантка подалась вперед, жадно разглядывая лицо подруги. «Опять ты спешишь с выводами», — укорила ее Анита. «Я поняла, что Дияр не причинит мне вреда. Да, возможно, я его и прельщаю как женщина». Целительница проигнорировала насмешливое фырканье и отпила порядком остывший чай. «Но он никогда не будет настаивать и причинять неудобства, поэтому не обязательно прятаться от Верейского за отношениями с другим мужчиной». «Но и с ним ты встречаться не будешь», — уточнила Малена. «Дияр вряд ли способен остепениться, а я не хочу быть еще одной галочкой в числе его побед». Женщина мягко улыбнулась. «Думаю, будет вполне достаточно держать его немного на расстоянии». Анита действительно верила в то, что говорила. И пусть Верейский зацепил ее, но короткая интрижка целительницу не устраивала. Она честно признавалась себе в способности влюбиться в этого невозможного мужчину, а потом страдать из-за разбитого сердца. Поэтому лучше быть одной, чем одной из многих. «Я понимаю твою позицию», подумав некоторое время, сказала Малена. Анита посмотрела с благодарностью. Ее поддержка была очень важна. Конечно, кое-кому стоило бы помнить о некоторых особенностях некромантов, но то ли целительница слишком сильно хотела спать, то ли подруга сумела ничем себя не выдать, только Анита совершенно ничего не заподозрила и вскоре, распрощавшись с Маленой, засобиралась домой. Перед уходом она обследовала подругу, и когда подтвердила, что с той все хорошо, получила в ответ сияющую улыбку. Кажется, Ридана ждал приятный сюрприз. Проводив Аниту, некромантка принялась мерить шагами гостиную. Правда, делала это как можно тише, постоянно прислушиваясь. Но дети спали и не собирались мешать маме строить планы по осчастливливанию подруги. Когда идея уже практически оформилась, домой вернулся тот, кто должен был играть в планах Малены роль вестника. Дождавшись, когда Ридан сядет на диван, она подошла и села к нему на колени, обвив руками шею. «Устал?» – участливо спросила, погрузив пальцы в мягкие пряди. «Не так сильно, чтобы не суметь уделить тебе внимание», – заверил Ридан и чмокнул жену в нос. «Как прошел день?» «Замечательно!» Малена потерлась носом о его щеку, вдыхая аромат кожи. «Малышки недавно уснули. Еще Анита заходила, и мы с ней немного поболтали». Проведя ладонью от шеи до груди, она проворно расстегнула пару пуговиц на рубашке мужа, проникая под ткань. «Кстати, она сказала, что со мной все хорошо». Отклонившись, Малена с любопытством посмотрела на супруга. Судя по хищно блеснувшим темным глазам, намек он понял правильно и не стал терять времени, жадно приникая к губам жены. Она ответила ему, радостно встречая напор его все сильнее разгорающегося желания. Женщина и сама успела соскучиться по их близости, которой не было слишком долго. Зато теперь можно было наверстывать упущенное время. Главное, чтобы дети не проснулись. Когда губы мужа приникли к ее шее, Малена довольно выдохнула и отклонила голову. Внизу живота закручивалась пружина сладкого томления, посылая мелкие электрические разряды по всему телу. Женщина вновь вернулась к пуговицам на рубашке, мечтая быстрее избавить Ридана от лишней сейчас одежды. Его руки уже проникли под подол юбки и оглаживали стройные ноги, медленно поднимаясь вверх. Поерзав, Малена приподнялась и, перекинув одну ногу через бедра мужа, сменила положение. Теперь она была открыта для него, чем Ридан не преминул воспользоваться, сжав ладонями ее ягодицы. Женщина поощрительно вздохнула и нашла губами его рот. Этот поцелуй вышел еще более требовательным. Казалось, они не могли насытиться друг другом. Руки лихорадочно шарили по телу, избавляя от вороха одежды. Тихие стоны Малены и ее легкие покачивания все больше возбуждали Ридана. Он и сам не понимал, как соскучился по нежной белой коже, по упругой груди, ставшей еще больше от наполнившего ее молока. Так хотелось приподнять ладонью одно из потяжелевших полушарий, как прежде обхватить губами твердую горошинку соска, мягко втягивая в рот и насладиться вкусом, но Ридан не стал лишний раз ее трогать. Дети и так теребят свою мамочку, незачем пока добавлять ей болезненных ощущений. Он лишь скользнул рукой между разгоряченными телами и проник в сладостное тепло ее лона, разжигая пламя желания жены. Малена прогнулась и с глухим стоном удовольствия сильнее прижалась к его губам. И словно в унисон ей из спальни донеслось кряхтенье и хныканье одной из дочерей. Ридан неохотно отстранился, и супруги замерли, обратившись вслух. Гостиную наполнило прерывистое дыхание, а мысли – мольбы о том, чтобы дети не проснулись. Кажется, древние услышали их молитвы. Хныканье прекратилось. «Не проснулась», — выдохнула Малена, слабо улыбнувшись. «Отлично!» Ридан с энтузиазмом резко сменил положение, уложив супругу спиной на диван. «Я хотела попросить тебя о помощи», — неожиданно вспомнила о своем плане Малена. «Я тебе уже помогаю», — игриво заверил супруг, стягивая с нее юбку. «А другой?» — усмехнулась некромантка и, приподняв голову, поцеловала его в грудь. «И в другом помогу», – искренне пообещал Ридан, расстегивая брюки. «Но потом». Мужчину посетила мудрая мысль, что маленькие дети в семье не способствуют долгой прелюдии. Поэтому, разведя ноги жены шире, он плавно погрузился в нее. Малена встретила его вторжение блаженным ахом и тут же позабыла обо всем на свете. Сейчас были важны только эти волшебные покачивания, тяжесть мужского тела, и все сильнее закручивающая спираль яростного желания. И пусть пришлось прикусить губу, чтобы хоть так приглушить свои стоны, но это нисколько не уменьшило удовольствия от долгожданной разрядки.